Глава 12. Денис, развалившись на стуле, читал церковный календарь 1904 года. Те заименитства его императорского высочества, государя-наследника цесаревича и великого князя Алексея Николаевича 4 октября. По литургии благодарственный молебен с целодневным звоном. Рождение ее императорского высочества, великой княгини Марии Александровны, герцогини Саксен-Кобург-Готской, 13 октября. «Эх ты, черт! Герцогиня Саксен-Кобург-Готская!» — повторил Денис и перевернул замусоленную страницу. «Чего тут еще? Ага, ярмарка! Недельная ярмарка в Екатеринограде с 22 числа. Мануфактурная и пушная в Стерлитамаке с 24 числа. Ярмарка в Усть-Сысальске. Меха, щетина, кожа, рыба, хлеб». Крякая от удовольствия, Денис обдумывал и запоминал каждое слово. «Празднование памяти отцов 7-го Вселенского собора. Крестный ход в Москве вокруг Кремля. Участвует все духовенство в красном облачении». Читал он, задумчиво шевеля губами. «Митрополиты и все другие прочие, значит, в красном облачении. А патриарх в чем? Про самое-то главное и не написано. Картина должно быть, ух ты! Иконы, хоругви, колокольный звон на всю Москву. И патриарх в золотых ризах. Было времечко, да прошло. Все миновало, все прахом стало». Денис опустил на пол щегольски отлакированный деревянный протез и отбросил календарь. Этот церковный календарь 1904 года был единственной книгой, случайно оказавшейся в квартире Шанталова. Как она сюда попала, не мог бы объяснить и сам Федот Петрович. Денис нашел календарь за диваном, выметая из-под него ссор. С тех пор он пристрастился к чтению, выучивая наизусть дни рождения, коронации и кончины русских царей, княгинь, патриархов, памятные даты и события, имена святых и апостолов. Дениса не удивляло, почему в церковном календаре был особый раздел, носивший название «Календаря капиталистов». Но все, что в нем сообщалось, привлекало его внимание. Он читал о сроках получения процентов по купонам, о кредитном займе 1854 года, о дворянских выигрышах, о закладных листах, испытывая жалость к тому, что все это было, но безвозвратно прошло. Кроме церковного календаря, Денис читал еще правду, выписываемую Шанталовым. Он прочитывал газету от заголовка до адреса и телефона в редакции. Потом подписывал на первой странице. «Чтено во всех подробностях и как следует». Под этой надписью он ставил год, число и свою подпись. Шанталов, всегда беседовавший с Денисом в снисходительно-покровительственном тоне, спрашивал за обедом: «Что вычитал в «Правде», Денис? Я лишь передовицу просмотрел. Некогда. Про Америку что? Вертит хвостом Америка. Я бы Америку как следует прищучил. Что, не так, что ли? Почему наша власть, Федот Петрович, Америку не прищучит? Этот вопрос не нам с тобой обсуждать, строго отвечал Шанталов. Правда о нем не пишет? Не пишет. Так и ты помалкивай. Денис незаметно для Шанталова стал ему совершенно необходим. Он ухаживал за Федотом Петровичем, беспокоился и принимал меры, чтобы никто не видел, как появлялась и исчезала из квартиры Нелли, секретарша и любовница его хозяина. Денис прислушивался к разговорам в магазине, на улицах. Если в этих разговорах осуждали Шанталова, записывал фамилии. «Опять про вас сплетню пущают», — говорил он порицающе. «Вы человек крупный, вас издалека видно. Промахнетесь на грош, а ваш промах в полтину оценят. Вчера я доктора Шехтера встретил, волком смотрит. Али взять Варьку-продавщицу? Утречком шельма мне щетинки под хребет запустила. Ты, говорит Денис, с Терентяха катер копченой рыбы привез. Почему, говорит, в магазин хотя бы на погляд не доставил? У меня все записано, а вы читать не желаете. Что, не так, что ли? Пусть сплетничают. Сплетники, Денис, всегда идут по песку. Чем дальше идут, тем шагать труднее». Равнодушно говорил Федот Петрович и протягивал руку к записной книжке. «Что ты там намаракал?» Прочитывая всевозможные разговоры, жирно и коряво записанные Денисом, Шанталов одобрительно хмыкал. Было что-то знакомое и приятное для него в этом дотошном перечислении мелочных фактов. Он читал о том, что в поликлинике висят какие-то кохи, пастеры и прочие немцы, и думал, не космополитизм ли там высунул свои роги. Читал о том, что нормировщица Литвинова заходила на дом геологу Скворцову и думал, молодежь морально разлагается, надо принять меры. Читал о том, что он, Шанталов, распоряжается в магазинах и столовых прииска, как в своей кладовой, и думал, предупредить Дениса не слишком бы своевольничал. Денис же давно понял, что такие натуры, как Шанталов, часто нуждаются в словах успокоительных и оправдывающих их поступки. Они ищут оправдания или подтверждения своих дел в глазах людей, полностью зависящих от них же. В минуты откровенности или сомнений они даже исповедуются перед ним, зная, что эта исповедь и безопасна, и щекотливо приятна. В такие минуты Денис становился как бы совестью Шанталова, совестью зыбкой, но удобной и скрытой. Денис, угадав, что Шанталов сквозь пальцы смотрит на его тайны спекуляции рыбой, ягодами из подсобного хозяйства, вовсю развернул свою деятельность. Вырученные от спекуляции деньги он завертывал в газету и оставлял на столе у аквариума. Денис со вздохом положил церковный календарь на полку и, глухо постукивая деревяшкой, прошел в кабинет, покормил золотых рыбок, полюбовался в окно рекой Надеждой и склонил голову на бок. «Дела до смерти не переделаешь. В кладовке надо все перетрясти, перебрать, а то добро погниет, поиспортится, убытка в не оберешься». Он распахнул дверь в сени и по узкому коридору прошел в большую кладовую, зажег электрический свет. Кладовая была забита бочками и катками, ящичками и тюками. Денис приоткрыл пахнущий терпко и остро большой чан. Увидел коричневые, соблазнительно блестящие шляпки грибов. «Какие грибки первущие! Белый гриб, боровик, масленок, язык проглотишь! А тут моченая брусника!» — постучал Денис по бочке. «В тех катках мороженая голубица, а в этих морожка, ягодка к ягодке, крупнее картечи». Денис приподнял крышку, вытащил из бочки горсть лиловых ягод, пожевал их. В прохладном сумраке кладовой, словно пестрые снаряды, висели копченые налимы, пеги с хищными острыми рылами щуки. На досках громозились штабеля свежесоленой кеты и горбуши. Около штабелей стояло 5 закрытых брезентом бочек. Денис осторожно отвернул брезент. В глаза ударил янтарный, маслянисто-жирный дымок кетовой икры. «Сколь пудов тут, самое что ни на есть первущие икры!» С нескрываемым и нарастающим самодовольством продолжал думать Денис. У правой бревенчатой стены кладовой на пышных, ловко перевязанных тюках лежали рога горных баранов, медвежьи шкуры с побуревшими здрой. Во всем этом хозяйстве чувствовался любящий глаз. Денис уже лоснился от гордости, ковыляя от бочки к бочке. Веселое, аккуратное постукивание его деревяшки отзывалось в углах. Ржавые, нечесанные волосы дыбились над морщинистым лбом. Шишковатый нос нюхал воздух, пропитанный острыми, дразнящими запахами. У стены лежали пышные тюки с лисьими песовыми шкурами. «Богатые меха, зарубь за 20 не укусишь. На ярмарке ими поторговать бы», — сокрушенно вздохнул Денис, разводя руками и ударяя ладонью о ладонь. «А ведь за всем усмотреть надо, и чтоб моль меха не подбила, и рыбка бы не сгнила, и грибки не испортились. Добро-то ведь не казенное», — мотнул головой Денис. «Это добро Федота Петровича», — с какой-то особенной радостью подумал он. «А Федот Петрович — хозяин, что надо. У меня до раскулачивания хозяйство было, дайте Боже. Весь век над ним хребтину гнул, да остался без козырей. Подсунули мне вместо туза пустую шестерку». В глазах Дениса появилось обиженное выражение. «Меня, может быть, вот такой Федот Петрович в 30-м году как класс ликвидировал. Я и раскулаченный, я и по лагерям стражду, А он-то, Шанталов-то, помещиком стал. Что, не так, что ли? Приподнял он лохматые брови. Все шиворот на выворот получается. Денис проверил замок на двери, защелкнул его и вернулся на кухню. В наружную дверь осторожно постучали. Денис спросил: «Кто там?» «Это я, Зорницын». «Что? Ага, проходи». Денис кинул цепочку, пропустил художника в кухню. «Я за тобой вчера на сопку лазил, чуть ноги не поломал», — постучал деревяшкой Денис. На правой ноге у него был резиновый сапог с отворотами, такой же аккуратный и блестящий, как и деревяшка. Военный поношенный китель обтягивал узкую грудь. Синие с красным кантом галифе красиво пузырились. «Давай, садись, Федот Петрович придет через час». Зорницын посмотрел на довольное и самоуверенное лицо Дениса. «Ловко устроился». Денис угостил Зорницына холодной уткой, копченым сегом, нажарил целую тарелку хрустящих оладьев, поставил стакан крепкого чая. «Ешь, не жалей, лагерная баланда только кишки промывает». «Ты неплохо устроился, Денис». «Кручусь, как умею. На моих плечах вон какое хозяйство. Оно хозяйство-то глаза требует. Это тебе не молотком о скалу постукивать, портрет выбивать. Скоро выбьешь родного отца-то». «Не знаю, ничего не знаю», — устало ответил Зорницын. «Какое же у тебя хозяйство на руках?» Денис вспыхнул от самодовольства, и торжествующее выражение появилось на его ржавом лице. «За хозяином ухаживать надо, домище берегать нужно, на озеро-терентях мотаться 2 или 3 раза в месяц приходится». «Да зачем же тебе на терентях ездить?» — удивился Зорницын. «Там бригада заказчик рыбку ловит, птичек стреляет. Я им самолично оружие припасы вожу». Денис пощелкал по вороненным стволам ижевской бескурковки, висевшей в простенке. «Нашему брату даже перочинного ножа не положено», — продолжал удивляться Зорницын. «Эх ты! Здесь закон тайга, прокурор медведь, Федот Петрович верховный судья. Что, не так, что ли? Ты хотя и шибко грамотный, а дундук. Заключенный заключенному рознь. Я что, честный вор? Ты что, бандит, а ли фальшивомонетчик? Мы с тобой люди ни в чем не повинны, и они уже давным-давно поняли это», — продолжал Денис, подразумевая под ними Шанталова. «Они давно поняли, какие мы преступники, да только вида не подают. Что, не так, что ли?» Денис обвел кухню сытым взглядом. «Надо вот в бухту желания ехать, кое-что попродать. Цены-то нынче в красных сапожках. А кому такое дело Федот Петрович может доверить? Только мне!» — просиял от удовольствия Денис. «Тебе барельеф, а мне базар». Денис достал из стола пачку папирос. «Угощайся! Это тебе не самосад, а турецкий первущий сорт. Герцоговини флором называется». Денис постучал мундштуком папиросы по деревяшке. «Скажи, Денис,